Глава 4. Дом, мой милый новый дом. И снова болото. Черная баронесса и госпожа Гниль. И снова я оказался практически на мели, а финансы запели протяжные романсы. Нет, деньги еще остались, но их количество тревожно уменьшилось. Оплата аренды за 2 месяца вперед, плата за подсоединение дома ко всем необходимым мне артериям. Перевоз игрового кокона техниками из службы поддержки на новое место и его переподключение. И везде неофициальная доплата за срочность и быстроту. Затем последовал набег в супермаркет, где я закупил солидный запас продовольствия. Пачка баксов резко похудела и стала почти прозрачной. До банкротства еще далеко, но все равно неприятное ощущение. Матери я отзвонился заранее, оповестив ее, что на время переезжаю к якобы появившейся у меня девушке. Мама за меня порадовалась, попыталась было выудить побольше стратегических сведений о новой спутнице жизни своего заблудшего сына, но я ушел в глухую оборону и поспешно закруглился с беседой. Варваре Павловне сообщил то же самое, тем самым вызвав у нее одновременно и жгучий интерес, и праведное негодование. «А как же Кирочка, Ирод? Да как ты мог? Кто эта негодница? Почему я не знаю?» Чтобы добиться от меня полной информации, соседка не погнушалась бы и к пыткам прибегнуть. Но, к счастью, мне удалось сбежать. Помимо кокона, из своей квартиры я практически ничего не взял. Компьютер, документы и немного сменных вещей. Благо в арендованном доме имелась стиральная машина и холодильник. Все пожитки влезли в одну большую картонную коробку, с коей я вышел на улицу, и после 10-минутного ожидания поймал первого попавшегося частника на раздолбанных «Жигулях», уж не знаю какого года и модели. Проводил бесстрастным взглядом удаляющийся отчий дом, одновременно вырубая мобильный телефон. Все. Операция «Делай ноги» прошла успешно. Что ж, теперь я чувствовал себя, если не суперагентом, то шпионом уж точно. Постарался учесть все детали. Мое новое место жительства знал Алексей, которого, в свою очередь, не знал ни один из моих старых друзей и приятелей. Такой же информацией обладали техники из службы поддержки, но они распространяться на эту тему не будут. Мобильник выключен и разобран. Родители оповещены, квартира закрыта и покинута. Все. Можно возвращаться в Вальдиру. Закрыв дверь на все 3 замка, покойный дедуля, похоже, был тем еще параноиком, если учесть мощные стальные решетки на окнах. Я задернул плотные шторы и, допив уже остывший кофе, забрался в кокон. Вход. Ну, здравствуй, радуга. Вспышка. За прошедшее время хутор вообще не изменился, как, в принципе, и ожидалось. Первым делом я внимательнейшим, можно даже сказать, скрупулезнейшим образом огляделся. Альбатросов в поле зрения не было, равно как и прочих игроков. Хуторская пара наличествовала, лениво таращилась на меня из окон дома. Вторым делом я проверил блокировку сообщений и удовлетворенно кивнул сам себе. Блокировка наличествовала, и снимать ее я не собирался ни за какие ковришки. Уже привычным путем направился к забору и выдернул жердь подлиннее. Сзади донесся укоризненный тенорок косматого хозяина хутора. «От ведь народ-то пошел, а? Тащат, что ни попади, и хозяин им не указ!» «Ворчи, ворчи, старче. Хотя...» «Хозяин, чего с тебе? Продашь обувку, чтобы по болоту ходить и не топнуть?» «Эки ты диковины описываешь, добрый человек! Мы о таких дивах дивных и не слыхивали!» «Ну-ну. А если я тебе золото отсыплю?» «Говорю же, нету. А ежели нету, то где возьму?» «Тьфу на тебя, хуторянин. Может, рендом так работает?» Одному игроку продаст, другому подарит, а третьему — кукиш с маслом. Что обидно, этим третьим оказался именно я. Ну и не стоит забывать об уровне репутации в этой локации. Моя равнялась 0,0. И получалось, что косматый и вредный хуторянин начисто игнорировал все мои робкие поползновения к торговле и разговору. Как поднимать свою репутацию на этом богом забытом хуторке, я не представлял. Задания не давали, из населения всего 2 человека и понурая облезлая собачонка, изредка появляющаяся во дворе и снова куда-то исчезающая. Так что супер-пупер-обувка мне не светит. Придется преодолевать болото по старинке. и в гордом одиночестве. Слегка подросшего тирана я оставил в личной комнате. Такому малышу на болоте делать нечего. Либо его схарчат, либо сам потопнет. В прошлый раз я намеревался поднять волчонку с десяток уровней и уж затем лезть в затхлые воды болота. Но сейчас в голове была только одна мысль. Поскорее выполнить это чёртово задание и слинять отсюда. Пока морские птички не налетели. Но сначала самое мудрёное и одновременно самое интересное занятие — распределение свободных баллов характеристик. Текущий уровень персонажа — 51. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16, интеллект — 87, ловкость — 11, выносливость — 30, мудрость — 27. Доступных для распределения баллов — 100. Как говорится, ух ты! Сколько свободных баллов накопилось. Круглая цифра. И стоит их вложить в ту или иную характеристику, и мой персонаж разительно изменится к лучшему. Ну, или станет полным овощем. В любом случае, мне особо и думать не требуется. Основной характеристикой остался интеллект. Количество пунктов маны для меня не просто важно, а архиважно, товарищи. Без этого нам никуда. Без этого нам труба. Без этого нам придёт полный кирдык от злобной нечисти под названием «Беспощадная администрация» и не выстоять нам перед столь злобными врагами без энного количества маны. И потому твёрдой и верной рукой я... Так, что-то меня понесло. Для начала вложим 3 пункта в мудрость, и, подняв её до 30-ки, посмотрим, что получится. Достижение. Вы получили достижение «Мудрец первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 1% к шансу критического удара магией. Плюс 1.5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус к шансу критического удара магией — 1%. Текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа — 1.5%. Та-дам! Хорошее достижение, однако. Идём дальше по уже проложенной тропе и повышаем интеллект до трёхзначной и круглой отметки. Тыц. Достижение. Вы получили достижение «Умник третьего ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 3% к шансу идентификации предметов. Плюс 100 к количеству пунктов маны. Текущий шанс успешной идентификации — 9.2%. Текущий бонус к количеству маны — плюс 225. Вот так. Теперь я умник третьей степени. Для достижения следующего ранга интеллект должен достигнуть отметки в 180 единиц. Фига себе. Но и плюшки будут посерьёзней. И что получилось? Текущий уровень персонажа 51. Базовые характеристики персонажа. Сила 16, интеллект 100, ловкость 11, выносливость 30, мудрость 30. Доступных для распределения баллов — 84. Бахнуть всё в разум? Сразу умника четвёртой степени повесят на мою широкую боевую грудь. А мудрость? А чуток в выносливость добавить? Вот так всегда. Копишь эти свободные баллы распределения, копишь, а когда приходит пора их вдумчивого распределения, начинаешь буксовать и тормозить. Ну да, хочется ведь всего и сразу. Чтобы персонаж был класса «Терминатор», невероятно сильным, умным и практически неуничтожимым. Типа враг меня как бахнет высшей магией, а как дым рассеется, глядь, а я стою, как ни в чём не бывало, и укоризненно так головой качаю. Эх, мечты, мечты. Хотя нет, скорее фантазии. Ай, чёрт с ним, я маг? Маг. Значит, нечего пялиться на практически атрофированные статы силы и ловкости. Мы берём не силой, мы берём... мозгом и мудростью. Поэтому добавляем к мудрости еще 30 пунктов ровно и любуемся следующим достижением. Достижение. Вы получили достижение «Мудрец второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1.5% к шансу критического удара магией. 2% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус к шансу критического удара магией — 2.5%. Текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа — 3.5%. Еще 50 пунктов уходят в интеллект. Достижения не дали, но до него осталось немного. И словно насмешка, 4 пункта отправляются прямиком в выносливость. Хе, вот и вышел мой персонаж этаким тощим умным задохликом с зачатками неземной мудрости. На болоте попробую обойтись своими силами, не прибегая к жезлу с молниями. И сразу станет ясно, где и что я упустил. Проклятье. Будь я в нормальной ситуации, как минимум поднял бы выносливость до отметки в 50 баллов в ущерб мудрости или интеллекту. Но моя ситуация критична. Надо срочно повышать запасы маны и снижать затраты на кастование заклинаний. Иначе навигаторство и поездки на затерянный материк мне не видать как своих ушей. Последний взгляд на статы персонажа. Текущий уровень персонажа — 51. Базовые характеристики персонажа. Сила — 16, интеллект — 150, ловкость — 11, выносливость — 34, мудрость — 60, доступных для распределения баллов — 0. Все. Таблицу персонажа можно смело закрывать. А что показывают индикаторы жизни и маны? Очки жизни — 475 из 475. Мана — 965 из 965. Вдоволь насмотревшись на впечатляющие цифры, я ухватился за слегу и, весело насвистывая немудреную мелодию, зашагал вперед с пылом первопроходца. Прошагал шагов 20 по жидкой грязи, противно чавкающей при каждом шаге. Продрался сквозь заросли жесткого кустарника и оказался на самой-самой границе болота Рейвендарк. И здесь весь мой пыл моментально угас. Через секунду увяло и веселое посвистывание, закончившись на печальной и протяжной ноте. По очень простой причине. На болоте было нечисто, что я заметил и почувствовал буквально печенкой всего за пару секунд. Я оказался здесь не один. В шагах в 30-35 друг от дружки стояло два игрока. Один, одетый в кожу и с украшенным пером лихом зеленым берете на бекрень, прямо на воде. Видать, на ногах та самая мифическая обувка, в которой можно ходить и не топнуть. Другой в полном доспехе антрацитового цвета, по колено в болотной жиже. И все бы ничего, если бы не зажатые у них в руках удочки, уже заброшенные в затхлое болото. Та еще картинка, млин. На мутной с прозеленью воде весело поблескивали разноцветные поплавки. Прямо между поплавками с плеском раздалась болотная водичка. Высунулась примерская бородавчатая харя с выпученными глазами и, показав в оскале желтые клыки, пробулькала. «Говорю же, здесь рыбы нет! Нет рыбы!» «Надо валить!» — прошелестело в голове, и на этом мысли закончились. Слишком уж все быстро завертелось. Стоящий на воде океангел игрок бросил через плечо крохотный искрящийся предмет, канувший в грязь. Спустя мгновение у него в руках появился мощный светящийся лук, за плечом материализовался вместительный колчан. Зазвенела тетива, и в сторону другого рыбака с гудением ушло с пяток стрел, выпущенных настолько быстрой очередью, что автомат Калашникова просто отдыхает и плачет горючими слезами от зависти. Закованный в доспех воин среагировал моментально. С плеском рухнул ничком в воду, пропуская смертоносные стрелы над собой. Под водой метнулась смутная тень, стремительно рванувшаяся к продолжающему стрелять Робин Гуду, всаживающему стрелу за стрелой в водную гладь. Похоже, вынырнувший воин двинул к противнику прямиком по вязкому илистому дну, невзирая на чудовищную тяжесть своих доспехов. За этот ничтожный промежуток времени я только и успел, что развернуться и приготовиться к спринтерскому рывку обратно к хутору. Развернулся и замер. На том самом месте, где я прошел всего несколько секунд назад, с чавканьем вспучилась и раздалась в стороны прокисшая земля, неохотно выпуская из своих липких объятий высокую фигуру в заляпанном грязью черном костюме и маске. Ниндзя. Мать. Чуть в стороне вырос еще один холмик, являя из своих недр следующего гостя, полностью скрытого под утыканного мелкими веточками накидки серого цвета. Пути отступления отрезаны. Окружили демоны. Тело действовало на автоматизме. Рука дернулась к карману камзола и выхватила оттуда свиток телепортации. «Альгора!» Ярко-алая вспышка резанула по глазам, свиток разлетелся снопом разноцветных искр, исчезнув без следа. А я по-прежнему стоял по щиколотку в болотной грязи, и никакой альгоры поблизости не наблюдалось. Следующий свиток я доставал уже медленнее, он был в мешке. Но, несмотря на промедление, никто мне не помешал. Появившиеся буквально из земли игроки стояли неподвижно, внимательно наблюдая за мной, но не делая ни малейшей попытки пресечь попытку бегства. За спиной раздавались звуки ожесточенного боя. Что-то оглушительно грохнуло. На меня обрушился ливень из грязной воды, длинных нитей водорослей, листьев кувшинок и дрыгающих лапами серых жаб. Я превратился в грязное пугало, на что игра радостно отреагировала. Маскировка плюс 20. С противным верещанием рядышком плюхнулся давешний водяной с бородавчатой рожей. Плюхнулся тяжко, выбив солидную яму в грязи. Скрючился и, обхватив голову перепончатыми лапами, жалобно запричитал. «Да нету здесь рыбы! Нету! Ну нет уже!» Глубинную бомбу подорвали, что ли? Хрена себе рвануло. Пол болота в воздух взлетело. «Альгора!» — крикнул я, вздымая свиток над головой. И еще один свиток превратился в безобидный фейерверк. А я остался на болоте. «Бесполезно». Впервые нарушил молчание игрок в черном, чей ник я банально не видел. Его фигура буквально размывалась у меня перед глазами, подергивалась туманной дымкой, а временами и вовсе исчезала из поля зрения. Я еще различал свечение, висящего над головой игрового ника, но прочесть буквы и цифры уже не удавалось. Тихушник. Вор или ассасин с хорошо прокачанными соответствующими навыками, плюс обалденная экипировка. «Рыбы нету!» С надрывом вопил болотник, вцепляясь мне в штанину. «Нету!» «Слушай, иди в болото!» Рявкнул я, пытаясь сообразить, что делать дальше и что вообще происходит. «А можно?» — обрадовался водяной, умоляюще смотря на меня влажными глазами. «Нужно!» «Ну, я пошел». Прекратив хныкать, водяной, неловко перебирая по грязи корявыми лапами, пошлепал к болоту. Звуки боя затихли, и, взглянув через плечо, я увидел покачивающегося на мелкой рябе Робин Гуда. О, его ник я видел отчетливо. Надо же, угадал отчасти. Игровой ник гласил следующее. «Шервудский стрелок». От черного рыцаря не было и следа. «Потрясающе!» Совсем негромкий и очень мелодичный женский голос показался невероятно чуждым на этом мрачном затхлом болоте. «Просто потрясающе!» Равно как и его обладательница. Затянутая в черную кожу девушка с копной черных, как смоль, волос и с яркими карими глазами. На шаг позади от девушки стоял уже знакомый мне эскорт. Огромный полуорк в алых доспехах и приземистый гном. Личная гвардия. Гвардия черной баронессы, главы клана Неспящих. Заложив руки за спину, баронесса некоторое время полюбовалась выражением моего заляпанного грязью ошарашенного лица. Затем ослепительно улыбнулась. «Здравствуй, Росгард». «Здрасте», — кивнул я, игнорируя ее сопровождающих. «Впрочем, как и они меня». «У меня к тебе небольшая просьба, Росгард». Баронесса улыбнулась еще шире. Я настороженно молчал и лихорадочно пытался сообразить, что делать дальше. Видя, что на контакт идти я абсолютно не собираюсь, девушка обиженно надула губы и, потыкав в грязь носком изящного сапожка, абсолютно натурально шмыгнула носом. «Ну вот, никто меня не любит». «Простите, вам, собственно, чего?» Несколько запоздало включил я дурачка. «Что происходит? Вы же негры, ребят, у вас ники зеленые. «Нет-нет, мы хорошие. Мы очень хорошие», — уверила меня баронесса. «И просьба совсем-совсем маленькая. Не поможешь, Росгард?» И как я могу помочь?» «А вот». Глава клана Неспящих махнула рукой в сторону болота. «Хочет, чтобы я утопился, что ли?» — подумал я, медленно оборачиваясь. И ошеломленно замер. Чуть поодаль от берега, на уже успокоившейся болотной воде, мягко покачивался ладный кораблик. Совсем небольшой, почти игрушечный. Рассчитанный самое большее на пару человек. Невысокая мачта с убранным парусом, пара грибных весел по бокам и опущенное в воду рулевое весло. «Знаешь, всю жизнь мечтала о романтической прогулке на лодке по живописным местам», призналась мне подошедшая поближе баронесса. «Чтобы сильный и привлекательный мужчина уверенно греб, а я б сидела на корме и пела веселенькие песни. Не осуществишь мою мечту? Не покатаешь слабую девушку на лодке? Все. С меня хватит. Хм. Выдал я, задумчиво вглядываясь в пространство. Внутри меня возбухал огромный ком злобы, ненависти и ярости. Все пережитое начало проявлять себя, и меня начало ощутимо потряхивать и корёжить, словно горящую пластмассу. С хрипом загнав воздух в легкие, я тихо, можно сказать, шепотом переспросил. «Ты сказала покатать, да?» Баронесса удивленно взглянула на меня. Уж слишком мой недавний тон не вязался с нынешним шипящим голосом. Да, она все заметила правильно. Сейчас внутри меня бесновался яростный зверь. Бесноватое чудовище, рвущееся наружу, на волю, на свободу, к мелькающему впереди яркому белому свету. Меня все достали. Я. Я настоящий. Прежний Рос, старый катана, что есть силы, рвался наружу. Рос, который никогда не был ведомым. Что никогда и никого не слушал, включая предельно авторитетного и правильного отца-адмирала, с детства неустанно вдалбливающего мне в мозг прописные истины. Тот самый Рос, которого заперли в морозилке Крайнего Севера, и который надолго заснул, погрузился в глубокий анабиоз, казалось бы, на века. Даже отморозкам вреден арктический холод. «Угу, прокатишь девушку?» Почти промурлыкала баронесса, самой своей умиротворенной мордашкой вызывая у меня дикую ненависть. «Прокатить? А не пошла ли бы ты нахрен, чудила, а? Ты кто такая вообще?» Осведомился я, скривив лицо в презрительной усмешке. «Опомнись, страшная! Я тебе подмахивать не нанимался! Хочешь прокатиться с ветерком? Так попроси одного из своих уродов, они погребут! А я тебе не терпила какой-то, ясно?» Умиротворенное выражение лица баронессы исчезло в мгновение ока. Карие глаза расширились в непонимании происходящего. С губ сорвался абсолютно непроизвольный возглас. «А?» «Я говорю, ясно? Ответ всосала?» «Я не...» «А раз всосала, вали отсюда нахрен и своих уродов прихватить не забудь, которые типа твоя грозная охрана! Хотите меня завалить, да ради бога!» Напугала ежа голым задом. «Какие-то чудики выползают из грязи, типа все из себя такие крутые, страшные, да жути внезапные! Ты, походу, меня впечатлить хотела?» Послушайте...» Баронесса как-то внезапно перешла на «вы», явно пыталась что-то срочно придумать, но у нее ничего не получалось. Просто не ожидала такого внезапного выплеска ненависти и агрессии. Тем более, что я не играл. Сейчас я был предельно искренен. «Это ты слушай! Я тебе четко и ясно сказал! Хочешь покататься на лодочке? Сажай на весла одного из своих гопников или греби сама, но не меня! Все! Всем удачи, а я пошел! Хотите завалить, стреляйте в спину! Пока!» Не обращая ни на кого внимания, я прошел в метре от баронессы, протиснулся между стоящими за ее спиной воинами и, игнорируя покачивающийся на воде кораблик, свернул чуть левее. С силой всадил шест в гнилую воду и, используя его как рычаг, перемахнул на торчащую в трех шагах от берега кочку. Выдернул слегу и двинулся дальше, перепрыгивая и перешагивая с одного крохотного островка на другой, благо они были довольно многочисленны. Назад я не оглядывался. Незачем. Если грохнут, окажусь на хуторской локации возрождения. Не знаю, какой артефакт они использовали для гашения возможности телепортации, но зона покрытия у него ничтожна, не больше пары десятков метров. До хутора точно не дотянет. Использую свиток и протонусь, куда глаза глядят. Если не сработает свиток, постараюсь добраться до личной комнаты или попросту вожму кнопку выхода и займусь обустройством на своем новом месте жительства. А чё нам, кабанам? Нам все пофигу. Если попытаются сейчас взять живьем и посадить в лодку силком, опять же вожму кнопку выхода. Это будет равносильно признанию себя навигатором. Да и плевать. Ну, узнают, что я такой весь из себя ценный и уникальный. Дальше что? Ожесточенно вбивая шест в болотную грязь, я с каждым шагом углублялся в мшистые топи Рейвендарка, уходя все дальше в сгущающийся туман. До ушей донесся тихий мужской голос. Затем резкий возглас баронессы. «Нет, я сказала. Шепот. Подойди-ка». Оглянулся я только через десяток шагов, но не увидел ничего, кроме тусклой пелены тумана. тем лучше и спокойней. Тихое и молчаливое болото. Вот только голова моя просто гудела. Недовольный и озлобленно, ворчащий от морозок медленно отступал на свою промороженную территорию глубоко внутри меня. Мозг просто кипел от попыток осознать и оценить случившееся. Меня вычислили? Узнали, что я навигатор? Сомневаюсь. Простая проверка, если учесть недавний случай в Альгоре, когда пришлось экстренным порядком десантироваться с борта ярмарочного флагмана «Весельчак». Если сел я в лодочку и ничего не случилось, значит, простое совпадение. Не навигатор. А если зазвенят, затрезвонят корабельные колокола и раздастся объявление системы, то тут уже все ясно. Попалась рыбка. Мой игровой ник стопроцентно засветился во время того памятного посещения флагмана. Плюс я был, возможно, единственным, ну или одним из крайне немногих игроков, кто не поднялся на борт повторно, ради получения вкусных плюшек по крайне низкой цене. Список подозреваемых в любом случае был очень куцым, с десяток имен, не больше. Оставалось лишь найти некоего Росгарда на огромных просторах мира Вальдиры. Задача крайне нетривиальная. Но клан Неспящих с ней справился. Причем они заранее знали, что я появлюсь на болоте Ривендарк, и хорошо подготовились. Организовали засаду, приготовили артефакт, не дающий возможности телепортироваться, отрезали все возможные пути к бегству. Хотели со мной поговорить, проверить на навигаторство, но мой дикий выплеск негативных эмоций заставил их отступить. Нет, не их, а только ее. Именно баронесса не позволила никому из своих бойцов последовать за мной и притащить силком. Не хочет ссориться с возможным навигатором? Стопроцентно. С такими ценными людьми отношений портить никак нельзя. И вывод крайне прост. Отступление Неспящих лишь временно. Вскоре надо ждать их очередного появления на сцене. Учитывая, что я человек непоседливый, а мир Вальдиры весьма обширен, это означает еще одну неприятную вещь. Наверняка за мной сейчас следует потихоньку один из тех двоих тихушников. Например, господин Шепот, чье имя упомянула госпожа баронесса, чтоб ее. Шлепает он в паре десятков шагов позади, а я его не вижу. Да еще и этот плотный туман, автоматически дающий любому вошедшему в него сразу плюс 20 маскировки. У меня так все плюс 40, благодаря изгвазданной в грязи и водорослях одежде. У преследователя то же самое значение никак не меньше пары сотен единиц. Я его в любом случае не увижу, даже если буду смотреть в упор. В мешке есть еще один свиток телепортации. Сейчас он сработает практически наверняка. Но использовать глупо. Мои болотные дела никуда не делись. Пора уже найти эту избушку и спалить ее к чертям собачьим. А потом протонусь в одну веселую деревушку, рядом с которой живет жадный любитель коллекционных ценностей. Главное — сделать все побыстрее. Агась. Тут еще попробуй найди эту самую избушку.